Прогрессивные люди мира горячо отзываются о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира. Председатель Швейцарско-Корейского комитета, председатель Иранской исламской пропагандистской организации Аль-Хади, председатель Британского общества по изучению политики Сунь-Гунь, генеральный секретарь Международного комитета связи за воссоединение и мир в Корее прислали поздравительные телеграммы и письма по случаю исторической даты начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, в которых пишут, что Ким Чен Ир является самым выдающимся лидером, оставившим немеркнущие заслуги перед эпохой и революцией. Председатель Союза коммунистов Финляндии, генсек Всеобщей конфедерации трудящихся Ливана, генсек Центрального комитета социалистической партии Бангладеш, заведующий административным отделением Генерального общества Нигера Вазир и другие деятели остановились на заслугах великого Ким Чен Ира, превратившего Трудовую партию Кореи в рулевые силы, направляющие к победе Суньгунское революционное дело, и подчеркнули, что благодаря выдающемуся руководству Ким Чен Ира Корея смогла слить идейно-политической державой.